Глава 10. Поход на Царьград. Лето 6415-907. Князь Ольг, как когда-то на Новгородчине, весь ушел в привычное ему дело — готовить дружину для похода на Византий Царьград. Кроме изведывателей и темников, никто не ведал о том, отчего так старается князь и воеводы, отчего звенят по всему подолу в морозном воздухе кузнечные молоты, и для чего мастера готовят столько копий, чеканов, боевых топоров, мечей да кольчуг и прочих воинских припасов. Не говоря уже о кожемяках и шорниках, коим вдруг в пятеро против обычного в это время прибавилось работы. Отчего лучники корпят над изготовлением особых русских луков, а ладейные мастера еще с зимы спрашивают с купцов доброе дерево для лодей, будто весь Киев собрались пересадить на весла. Зная о том, что князь гораст ходить в дальние воинские походы, большинство думало, что снова готовится что-то, может, в Синее, а то и в Хвалисское море. А уж о том, чтобы все думали именно так, постарались тайные воины князя, проговариваясь об этом под строгим секретом, и чтоб ни одна живая душа... Кияне не ведали, что такая же хлопотная зима выдалась не только у них, но и по всей Руси Олеговой. Много судов строили и в Чернигове, и в Турове, и в Смоленске. Новгородчина со своей чудью мерей и кривичами, славянами и русами, Киевщина с полянами и присоединенными к ней древлянами, северой, радимичами, дулебами и дреговичами, перешедшими под твердую руку князя Киевского. Все решали, сколько конных и пеших воинов даст каждая из земель русских». Повсюду шла работа. Ковали оружие, строгали лодьи, учили молодых воинов. А еще и лес рубить, и хлеб сеять, и бортничать, и лен растить, и горшки да крынки лепить. Все успевать старались люди, находясь в тревоге от того, что грядет большая война. Но не только в подвластных ему землях собирал Олег воинов для похода. Отправились послы его и к хорватам напомнить о древнем родстве пращуров, да о враге общем помыслить, чтобы помощь братскую оказали. А Великая Моравия в то время помощь оказать не могла, потому как была разрушена вторжением угров. Уличи не пошли, а тиверцы и хорваты согласились на поход с Ольгом, как толковины. Жарким летом... Как спустили кияне на воду лодьи, да как собрались сюда из прочих мест, расцвела почайная Днепра русскими парусами, с соколами, хорсами, медведями и буйтурами на них, словно речная гладь вдруг проросла множеством белых кувшинок. Потянулся караван по Днепре, а берегом шла конница под водительством Олега-младшего. Игорь же с малою дружиною остался на Киевщине, чтоб порядок блюсти и защитою быть градом и весям русским. Взрезали новые лодьи волну бирюзовую своими крепкими носами, и вначале негромко, будто про себя, а потом все шире и вольнее полилась песня, что переполняла душу воинов от простора, столь же милого сердцу русскому, как и пашня по весне, столь же желанного и влекущего в неизведанную даль видна края. Наполняла та могучая песня воду и сам воздух, и каждый луч солнечный исполнялся силой и трепетной радостью, а в ответ получали люди от живой воды матери Днепры и солнца отца силу стократную. И ощутил князь Ольг, что нет ничего, могущего эту силу слияния русского человека с миром его окружающим одолеть. «Знатно запели молодцы!» — восторженно молвил он, стоя на носу головной лодьи. «Добрый знак! Значит, с победой домой возвратимся!» Ольг почувствовал, как, недовольно клубясь, отступает черная сила, с которой он постоянно ведет незримую и тяжкую битву. «Только сегодня он не один!» Рядом стоит, вглядываясь то ли вдаль, что открылась за поворотом могучей и своенравной реки, то ли в самую вечность, волхв Велиздар. А начальник княжеской охороны Руяр зорко следит за лодьями своей сотни, которую все еще с Новгорода зовут Свинтовидовой. С Олеговой конницей идет еще молодой по волховским меркам кудесник Магун, чья богатырская осанка и невозмутимость сами по себе уже вселяли уверенность и спокойствие в воевод дотемников, а через них и во всех воинов дружины. В условленных местах лодьи приставали к берегу и ночевали, поджидая конницу. Воеводы выслушивали темников и сами спешили к князю на доклад, рассказывая вкратце, что за день произошло, кого встретили в пути, были ли схватки и с кем. «Княже», — обратился на последней стоянке Ерофей, — «на острове Элеферия, Березани по-нашему, пост греческий в башне каменной, который непременно сообщит в Царьград о том, что наши лодьи числом великим вошли в море русское. Может, сей греческий пост вначале повязать, а потом уже в море выходить?» Князь ненадолго задумался. «Пожалуй, не стоит. Намного та весть нас не опередит, и подготовиться греки толком не успеют, а переполох и страх противника нам на руку. Пусть глядят». Снова потекли конные воины по берегу, а ратники на лодьях по волне морской. И трепет вызывали у побережных жителей бесчисленные для стороннего ока паруса на море, и ни у кого не возникало желания творить что-то супротив такого множества. Страх перед этой неодолимой силой бежал вначале вместе с ней, но в скорости обогнал воинов и устремился далеко вперед, чтобы первым достигнуть Византии. Морской ветер развевал седые волосы князя и пробуждал, казалось, давно забытые мгновения жизни. И родную Ладогу, оставшуюся далеко на полуночи, где юный Ольг грезил о будущей морской стезе, и походы на Драккаре Лодин-Бьорна, встречу с Рарагом и походы в Галлию. Разгром викингами при Ладожье, смерть отца и поход мести к свеям. Многое принес морской ветер, который помнит и знает все. Вдруг подумалось Ольгу. Норманы говорят, что черный ворон знает все о смерти. А морской ветер ведает еще и о жизни, о моей-то уж точно. Жаль только мало времени, чтобы просто любоваться морем и небом, игрой воды и солнца. А вольный ветер шумел в парусе, совсем как в юности, и трепал волосы, тогда золотисто-белые, а теперь седые, и наполнял грудь особым волшебным хмелем. Ольг даже не ощущал, как катятся по его щекам слезы. Конечно, это ветер выдавливает соленые капли из глубинно-зеленых, как морская вода, очей. Он снова зрел себя у перуного дуба в Вагре и волхва Ведомира со всепроникающим добрым взглядом и образы грядущего, которые даровал тогда священный дуб. Старый князь прикрыл очи и ощутил темные клубы впереди. Они тянули к нему свои извивающиеся потоки. Но сейчас небо, солнце, ветер и море, сила побратимов и воля волхвов стояли с ним плечо к плечу, не позволяя приблизиться. Напротив, Он зрит внутренним зраком, как, отодвигая черные сгустки, катится перед его воинами, пешими и конными, светлая волна. Потом пути конницы и лодии разошлись, сговорившись встретиться возле впадения Синего Дуная в Русское море. «Угры, княже, нам навстречу было вышли, но только издали поглядели и до валов Трояновых сопроводили, а потом в степи пропали нежданно, как и появились», — сообщил воевода Олег, когда через две седмицы в условленном месте встретились ладейщики и конники. «Чувствуем, княже, будто не сами идем, а с силой неведомой. И другие, видно, это тоже чуют, коли с нами встречаются», — неспешно ответил пожилой новгородский воевода Гудим. А князь Велиздар и Магун только молча переглянулись. Ладейщики угощали своих конных сотоварищей знатным рыбным варевом, особенно вкусным на свежем морском воздухе, да после долгого пути верхом, гон шагом, гон рысью. «Степь здешняя не сильно выгорела? Корма для коней хватает?» — осведомился Ольг. «Да тут озера речек в достатке, поймы поросшие доброй травой. А уж когда до Дуная синего дойдем, то там травы вдоль русла еще более будет». «С болгарами договорились, они нам помех чинить не станут», — ответил князь. «Оттого идите так, чтобы от брега морского недалече быть, ну и корма для коней хватало». Греки успели огромными механизмами, расположенными в башне Кентерарий на городском акрополе, поднять прочную цепь, закрепленную другим концом намертво в Галатской башне на противоположном берегу залива Золотой Рог, тем самым преградив доступ в залив, где сгрудились многие сотни купеческих судов и основной флот империи. Очень редко, только в случае крайней угрозы поднималась сия цепь. И вот нынче она перекрыла всякий доступ к морским вратам града. Однако ощущение некой неведомой силы, что катилось впереди морских и конных рати русов, превращаясь в почти суеверный страх, никакие цепи или канаты сдержать не могли. Град Константина затаился в ожидании, когда варвары начнут крушить и разорять окрестности, а потом попытаются штурмовать неприступные, построенные по замыслу лучших инженеров империи стены. Так бывало много раз за историю Константинополиса, но взять неприступный град пока никому не удавалось». Однако противный страх охватил большинство горожан, от простых ремесленников до императоров, которые уже который день проводили в тревожном ожидании и бесконечных совещаниях в дворце. Братья-императоры Лев и Александр, хоть и находились за прочными каменными стенами и окружены были многочисленным столичным гарнизоном, дополненным наскоро собранными войсками ближайших фем, тоже ощущали подспудную боязнь перед пришедшими варварами. Не раз в эти тревожные дни приходили в голову воспоминания покойного патриарха Фотия, который ярко живописал, как 200 кораблей, одержимых яростью северных скифов, под водительством язычника Аскольда, разграбили окрестности Константинополиса, пройдя по ним огненным смерчем, и что столицу спасла лишь неожиданная буря, вызванная заступничеством святой Богородицы Влахернской. Но сейчас кораблей сих ужасных скифов отнюдь не две сотни. Все море покрыто ими, насколько хватает глаз, как доложили тайные трапезиты, сосчитавшие росский флот, выходивший в море мимо острова Элеферия. Их 2000, да к тому же многочисленная конница, которой не было у скифов тогда. Нужно решать, что делать. Может, варвары пограбят окрестности, и, убедившись, что константинопольские стены им не по зубам, в конце концов уйдут?» — тревожно вопрошал Лев VI. Нелюбимый внебрачный сын Василия Македонянина, настоящим отцом которого был император Михаил III, Лев, как воспитанник патриарха Фотия, был человеком науки, а не войны. Слабый здоровьем, он предпочитал больше писать у себя во дворце многочисленные своды законов, василики, изучать богословскую и духовную литературу, чем заниматься практической деятельностью. Окончательно лишив Синклит каких-либо властных функций и заявив «отныне обо всем печется император», под влиянием заинтересованных крупных купцов он издал специальные постановления по торговле и развитию ремесел в столице. Торговля расцвела, но вместе с ней расцвело казнократство и мздоимство, ослабившие военную мощь Ромеи. Сам того не ведая, Лев VI вынул из тела империи также прочный духовный стержень, когда заменил бывшего учителя, патриарха Фотия, сначала на своего 18-летнего брата Стефана, затем на других, более послушных императору патриархов. Ослабив власть церкви, Лев VI отдал империю в полное владение торговцам, чиновникам, карьеристам, жуликам и коррупционерам. «Нужно молиться и уповать на волю Божью», — подал голос патриарх Евфимий. «Во всех церквях и монастырях читается акафист воеводе Взбранной, покровительнице Пресвятой Богородицы, которая уже не однажды спасала наш град от варваров-россов. Если мы будем просто сидеть и молиться, то будем иметь выбор одного из двух — умереть от скифских мечей или от голода», — едко заметил император Александр. «Разве только святая церковь сотворит чудо?» Александр, который в стремлении к плотским наслаждениям не мог удовлетвориться многочисленными наложницами и рабынями, и иногда стремился зачерпнуть с самого дна константинопольских борделей, в отличие от брата, не очень был расположен к новому патриарху, оказавшемуся редким для отцов церкви верующим, да к тому же склонным к аскезе. По этой причине он также сурово относился и к остальным, включая императоров. Роскошная, жадная до наслаждений, порой откровенно распутная дворцовая жизнь вызывала у аскетичного патриарха возмущение, но изменить ее он был не в силах. Поняв сие, он только еще истовее молился и все время с подспудным страхом ждал неотвратимого Божьего наказания за все прегрешения жителей империи. «Святая Церковь не занимается колдовством, а сурово осуждает его, ибо только в Божьей воле творить чудеса, и сие есть промысел Божий, но не человеков презренных», — сурово изрек патриарх. Александр скользнул взглядом по сухому лику нового главы Константинопольской церкви. Прежний патриарх Николай Мистик никак не хотел признать четвертый брак брата Льва, посему был обвинен в интригах и измене и удален в Азиатский монастырь. Патриархом стал строгий, но смиренный Евфимий. «Судя по тому, как быстро и беспощадно эти язычники захватывают все окрестности столицы империи, невольно поверишь в их нечеловеческую силу. Нет, молитвами тут не обойтись. Надо что-то придумать, верно, Лев?» — обратился император к брату. «Ты же у нас мудрый философ. Сочини какой-нибудь церемониал побития варваров». Лев и патриарх одновременно осуждающе поглядели на легкомысленного Александра. На шумных константинопольских торжищах, особенно на главной улице Меса, что значит «средняя», и на пересекаемых ею крупных площадях, бывших средоточием столичной торговли, в связи с приходом варваров шла необычайно ходкая распродажа. И если в лавках с дорогими тканями, одеждой, драгоценностями и благовониями было не так много людей, то на площадях, где торговали скотом, мясом, рыбой, зерном, хлебом, маслом, сухофруктами, мылом и воском, несмотря на заоблачно взлетевшие цены, разметались буквально все съестные припасы и сосуды для хранения зерна, елея и вина. Никто не обратил внимания на неприметного грека из Харсуня и молодого харизмийского купца в добротном восточном халате и челме с зеленым камнем. «Наши уже здесь», — проговорил на тюркском молодой купец, — «тебе пора уходить». Возле меня слишком часто стал появляться некий Евстафий, полнотелый такой муж лет 50, по-моему, из местных изведывателей, негромко ответил тоже на тюркском языке грек. «Тогда и вовсе уходить тебе надобно», — забеспокоился харизмеец. «Не могу. Надо знать, что здесь будет. Да и все врата града под охраной. Никого не впускают и не выпускают. Погоди. Ощущение такое, будто взгляд чей-то пристальный мне в затылок уперся. Не люблю я этого. Расходимся. Завтра приходи в термы». Каждый снова двинулся своим путем. Харизмиец, пройдя еще немного, сделал круг по торжищу, стараясь выяснить, не следит ли за ним кто, и только потом удалился. В термах было не так много народу, сказывалась близость варварского воинства. Худощавый молодой харизмиец с бритым черепом аккуратно уложил свою одежду на полочку в аподитерии и, завернувшись в большой кусок хлопковой ткани, проследовал в тепидарий, помещение для медленного разогрева тела, где любили понежиться греки перед тем, как направиться в кальдарий, парную с горячими бассейнами и полом, столь сильно нагреваемым снизу, что без специальных деревянных сандалий можно было просто обжечь ноги. Здесь же, в тепидарии, на широких скамьях проводились массажи и натирания маслами тел разомлевших посетителей, степенно беседующих между собой. В этот раз все разговоры были не о скачках на ипподроме, не перетирания сплетен, просачивающихся из покоев знатных вельмож, а только о ценах на константинопольском рынке, да жутких северных скифах, что обложили несчастную столицу Восточной Римской империи и вот-вот могут ворваться в город. «Достойный купец восточной страны желает сделать массаж?» — спросил по-гречески, подходя к харизмийцу, неприметный массажист с жилистыми, разработанными постоянными упражнениями руками. «Наши традиции растирания тела очень древние. Желает гость попробовать? Совсем недорого». «У меня шея мало-мало болеть тут», — заговорил на ломаном греческом молодой харизмиец и коснулся пальцами своей шеи справа. «О, это не страшно, сейчас я все поправлю». Массажист наклонился над посетителем, тщательно ощупывая его шею от бритого черепа до худощавых смуглых плеч. Потом, предложив лечь на живот на мраморную скамью, обильно смазал тело клиента оливковым маслом и принялся быстро и ловко, неожиданно сильными пальцами, разминать и как бы заново раскладывать по местам мышцы и суставы от самого затылка до пяток. Закончив свое удивительное действо, грек получил из кошеля харизмийца, что висел у него на тонком шелковом шнурке на шее, полдирхема. «Не болит?» — довольно улыбнулся восточный гость, с приятным удивлением вертя туда-сюда головой. «Какая хороший мастер!» — восхищенно проговорил он, обращаясь к полнотелому греку с седыми висками, который лежал на соседней скамье и внимательно, как ему показалось, следил за работой мастера. «Да, этот херсонесит действительно великолепен. Я уже дважды испытал его чудесный массаж», — широко улыбаясь, ответил полнотелый грек, но глаза его при этом остались холодными и внимательными. Немного полежав и подождав, пока молчаливый раб счистит специальным скребком масло с кожи, харизмеец встал и, надев сандалии с деревянными подошвами, неспешно пошлепал в кальдарий. Неслышные как тени, в основном смуглокожие рабы, быстро мыли и щетками очищали от остатков масла скамьи, едва только посетитель оставлял ложе. Входя в парную, восточный гость поправил свое хлопковое покрывало на плече и незаметно оглянулся. Он узрел, как один из крепких мужей, блаженно размарено сидящих на мраморной скамье, встал и последовал за ним в кальдарий. Неспешно пройдя вдоль бассейна с горячей водой, восточный гость сложил свое покрывало на пустую лаву и, оставив на горячем мраморном полу деревянные сандалии, также неторопливо сошел по ступеням в бассейн. «Отец! А чего это византцы в своих термах помещения по-нашему называют? Язык-то у них другой, а тут, гляди, теплодарий, то есть теплодарящий, колдарий, опять же понятно, что каленый, вон босиком на пол не ступишь, а подитерий, помещение оподли терм, где, значит, одежду снять можно. Все ведь по-нашему?» Удивленно вопрошал молодой любопытный сын у купца Руса, разглядывая мозаику пола и фрески стен с изображением полновесных виноградных гроздей, прекрасных дев и могучих юношей. Прибыв по торговым делам в град накануне прихода киевской дружины, купцы нежданно оказались запертыми в осадном Константинополе и теперь коротали время в термах. «Оттого, сыне, что не их языка сии слова, а древнего племени рассенов, нам родственных, оттого мы их и разумеем», — степенно отвечал кряжестый купец с подстриженной на греческий манер бородой, медленно спускаясь в бассейн с другой стороны. Следовавший поодаль крепкий грек, услышав речь россов, насторожился, наблюдая одновременно за восточным купцом и за отцом с сыном. «Выходит, отец, они чужие слова под свой выговор приспособили?» Еще более изумился юный купец и, чуть подумав, добавил. «Один только фригидарий по-своему назвали». «А то! Ведь ромы-то сии мытни и способ их сотворения переняли когда-то очень давно у итрусов, италийских русов, которые принесли знания строительства разного и граду Риму начало положили». «Ромы их этрусками зовут, многое у них переняли, оттого и остались рассенские слова в языке ромов. А греки-ромеи уже у ромов пенерили умение дворцы великолепные строить, каменные статуи ваять, водопроводы с мытнями сооружать и еще много чего разного. А фригидарий тоже не их словцо». «Это же название народа полуночного, что у Студеного моря живет. Мы их фрягами зовем, ромеи — фригами, ромы и германцы — фризами. Там морозы знатные и вода ледяная. Оттого понятие «холод» у них с фригами-фрягами накрепко связано. Про фрягов мне ведомо, у них мечи знатные». «Благолепно, однако!» — продолжая восторженно оглядываться по сторонам, проговорил молодой рус. «Снаружи благолепно, а душу-то задумки ни ромы, ни ромеи так и не уразумели!» — проворчал купец. «Что это за парная? Пот горяч, а пару настоящего, как у нас, от камешков раскаленных, нет!» Да и в соседнем фригидарии ихнем, разве там холодная вода? А самое главное, веников нету, похлестаться всласть нечем, тьфу, разнеженность одна. После нашей мовницы сила пара каленого и воды или снега студеного во все жилки проникает, а это так, баловство!» Продолжал ворчать купец, еще и еще окунаясь с головой в горячую воду. Сын последовал его примеру. Крепкий грек опустился на свободную лаву так, чтобы видеть и, по возможности, слышать и россов, и восточного купца, который, выйдя из бассейна, набросил на плечо свою сложенную хлопковую ткань и, разморенный, направился в сторону фригидария. Проходя мимо лежащих на лавах простыней, он что-то быстро извлек из-под своей ткани и сунул под одно из покрывал русских купцов, которые в это время усиленно терли друг другу спины мочалами в бассейне. Грек, увидев все действия харизмийца, заволновался, решая, что же ему делать, следовать за ним, но неизвестно, что он передал россам. Наконец, подскочив к лавам, он сорвал одну за другой простыни, встряхнул их и, не найдя ничего, устремился за восточным купцом. Грек бежал в фригидарий, где было больше всего народа, так как здесь можно было не только искупаться в прохладной, столь желанной после горячего кальдария воде, но и послушать актеров, утолить голод и испить вина». Поговорить с нужным или просто интересным собеседником. Грек сразу стал искать очами харизмийца, но ни на многочисленных лавах, ни в бассейне не увидел его бритой головы. «Упустил!» — противно пронизала неприятная мысль. Вдруг, что-то сообразив, он опрометью бросился обратно к росским купцам в кальдарий, но и там бритоголового не обнаружил. Тогда он вбежал в отхожие комнаты, едва не столкнувшись с рабом, который носил курящиеся благовония для устранения неприятных запахов. На мраморных скамьях с отверстиями сидели несколько посетителей терм. Но бритоголового и здесь не оказалось. Он будто провалился в преисподнюю или вознесся в небо. Противная слабость разлилась по крепкому телу тайного воина. На подходе к Аподитерию, куда очень быстрым шагом вернулся харизмиец, послышался какой-то шум и возгласы. Едва восточный гость перешагнул мраморный порог помещения для разоблачений, как увидел царящий там хаос, опрокинутые лавки, сломанные полки и разбросанную одежду. Рабы суетились, пытаясь расставить все по местам, собрать одежду и обувь. В спешке иногда задевали посетителей, испуганно кланялись и бормотали извинения». Дородный муж громовым солдатским глазом возмущенно понукал несчастных, чтобы быстрее нашли его одежду. «Иначе, — орал воин, — он пришлет сюда свою тагму, и от терм не останется и стен!» Два обнаженных мужа, которые вместе с полнотелым были в тепидарии, лежали среди изломанных полок и скамеек. Один был недвижен, а другой только начал приходить в себя. Он мотал и тряс большой головой, но пока не мог осознать, где он и как оказался в таком положении. Бритоголовый бочком проскользнул к своей полке в дальнем углу. Быстро набросив длиннополое одеяние и нахлобучив челму, он так же легко, словно был соткан из чего-то невесомого, оказался на улице, на ходу обматываясь длинным зеленым поясом. Навстречу уже бежали 6 городских стражников, видимо, вызванных по случаю беспорядков в термах. Они прогрохотали своими грубыми сандалиями из толстой воловьей кожи мимо предусмотрительно посторонившегося молодого харизмийца. В условленном месте, недалеко от терм, где у высокой глухой стены громоздились огромные камни, основательно заросшие диким кустарником, восточный гость остановился и, удостоверившись, что ничьи чужие очи его не видят, неожиданно быстро ящерицы исчез за камнем и, согнувшись чуть ли не вдвое, юркнул под колючие кусты. Пройдя вниз по каменистым уступам, он, наконец, выпрямился. Кусты остались вверху. Тихий стон заставил его оглянуться. Грек-массажист лежал на животе между двух больших камней, прикрытый плащом, очевидно, того самого тагматарха, который грозился привести свою боевую тагму и разнести термы. «Хорь, помоги!» — простонал массажист и стянул плащ. Обломок стрелы торчал у него в спине под правой лопаткой. «Терпи, брат Берест, будет больно», — предупредил харизмиец, быстро сбрасывая одеяние, чтобы не испачкать его в крови товарища. «Чего тянешь? Давай скорее!» — нетерпеливо простонал массажист. «Персты дрожат», — немного растерянно ответил харизмиец. «Хорь, вспомни, как ты тогда у пленного хазарского вельможи стрелу доставал!» — тяжело молвил Берест, обливаясь потом. «Да кто ж хазарин, а то ты, брат Берест! Так что, тебе хазарин ближе своего воинского наставника?» — сердито прохрипел раненый. «Ну-ка, давай, начинай!» — повелительно молвил он. «Сейчас!» — ответил хорь. Отвернувшись, он помочился на руки, встряхнул их и приступил к извлечению. Пальцы левой руки по древку стрелы вошли в тело раненого до наконечника, осторожно раздвигая плоть, а правая коротким, но сильным рывком выдернула стрелу из тела. Берест зарычал от боли, будто раненый лесной зверь. Добро, что стрела в ребро попала, соскользнула с него и только тогда вошла в межреберье, — проговорил хорь, зажимая пальцами края рваной раны. Закрыв очи, он стал шептать слова заговора на кровь руду. В его длинном зеленом поясе нашлось много полезных вещей. Порошок из трав для присыпания раны, узкий и гибкий потайной нож из абадридского булата и игла с шелковой нитью для зашивания ран. «Ну вот, пока все», — молвил хорь-харизмиец, зашив и перевязав рану сотоварища лентой хлопковой ткани, оторванной от банного полотнища. «Это тебе в запас», — положил он на чахлую траву рядом с раненым оставшуюся ткань, «а я схожу за водой и фруктами. Тебя сейчас никуда отсюда забрать не получится». «Стой!» — остановил его раненый изведыватель. «Сейчас главное не я, а то, что я тебе в термах на ухо шепнул. Иди, и как хочешь, хоть на крыльях, через стены городские лети к нашим, но сообщи сие и помни, до этого попасть в лапы врагов или умереть ты права не имеешь». Раненый перевел дыхание и продолжил. «За тобой в термах пошел следом один из подручных. Я отвлек его, сделав вид, что тайно передаю нечто русским купцам, а сам юркнул в коридор, что ведет к отхожему месту. И пока грек бегал в холодную, а потом обратно, я успел в раздевалку. А там уже два тобой умеченных валяются. Шум, гам! От терм за мной точно никто не шел, я проверил». «Добро, тогда ступай», — повелел Берест, прикрывая от усталости очи. «А как же ты один? Выживешь?» — глядя в туманящиеся очи своего боевого наставника, промолвил хорь. «Выживу, не сомневайся. И запомни еще, того полнотелого, с которым ты в термах беседовал, зовут Евстафий. Он добре владеет нашей речью, хитер, холоден и потому опасен из церковных трапезитов. Это он предусмотрел двух лучников у входа в термы. От него самого и подручных я отбился. Неповоротливы они для такого дела. Синодики обычные, а вот лучников я не ждал. Хотя от одного ушел, по земле прокатившись, а того, что сзади почуял, да поздно. Ну все, иди и помни, умереть права у тебя нету, пока князя не упредишь». Очи Береста закрылись, И он замолчал.